Часть восьмая. Они договорились встретиться за мороженым в полдень. Просто так. Одно дело – встреча вечером. Ужин подразумевает обязательства, соединяет мужчину и женщину нитями двусмысленностей. Даже если они ничего не ожидают друг от друга, даже это меняет ход беседы. Он действительно не флиртует, или это просто игра? Она не посылает сигналов, потому что ничего не хочет, или просто кокетничает? А может, он лишь немного не смел, и ему нужно чуть больше времени? Даже если они не планируют отправиться в постель, оба должны мысленно задать себе вопросы и о намерениях другой стороны, и о своих желаниях. Электроны выбиты из равновесного состояния, энергия складывается. Поэтому он пригласил ее на кофе и мороженое посреди дня, когда человек еще не прикидывает планы на ночь, и у него нет времени на специальные приготовления, на подбор одежды или макияжа, а к тому же обычно в это время люди не располагают собой так, как хотели бы. Все было нормально. И все же, пока он шел в сторону кафе, понял, что отнюдь в этом не уверен, потому что если он сознательно решился на такой план, значит, он хотел от чего-то защитить и себя, и Александру, и знал от чего. Каэтан не был легкомысленен, он много чего повидал, жил в стране миграции и перемещений, разбитых войной семей, одиноких солдат в гарнизонах и жен, которые годами не знали, живы ли еще их мужья, людей обиженных и одиноких, ищущих легкого забытья, молодых мужчин, неуверенных, будут ли они живы через месяц, а то и через неделю, но желающих выжить из последних своих дней каждую минутку, быстро и жадно, печальных женщин, которые ищут надежду на любовь или хотя бы на минуты близости и ради этого желания готовые рискнуть снова раскрыть объятия и шептать, шептать, шептать. Он понимал и то, кто таков он. Молодой, симпатичный мужчина, знакомый с королем и гетманами, экзотический пришелец, странник по мирам. Он знал свою силу и порой пользовался ею, потому что был мужчиной. Но сейчас он этого не хотел. Во время первой встречи и последующих телефонных разговоров Александра даже на миг не дала ему понять, что видит в нем кого-то еще, кроме как героя из Польши, который может спасти ее любимого мужа. Он полюбил разговаривать с ней. Слышал в голосе девушки, когда она рассказывала ему об Альберте, чарующую наивность, соединенную с безграничной уверенностью в его невиновности. Но Каэтан знал, что персоны с таким взглядом на мир меняют векторы своих решений быстрее, чем сами от себя такого ожидают. Переносят свое обожание на новые объекты, обретают уверенность относительно иных решений своих проблем. Альберт был для Александры кем-то большим, чем муж. Он был ее спасителем, опекуном, старшим братом, а может, немного отцом. Она, несомненно, любила его, вот только Каэтан не был уверен, истинная ли это страсть, которая единит любовников, или очарование, с которым молодая девушка смотрит на опекающего ее кузена. А потому он пригласил ее на мороженое, а не на ужин. А еще потому, чтобы не вызвать в ней неуверенности, не захочет ли он от нее чего-то взамен за помощь, которую она ожидала и которую он не смог бы ей дать. Зачем он вообще с ней встречался? Он не мог однозначно ответить на этот вопрос, и это его тоже беспокоило. Она не была столь уж притягательной, не слишком-то красивая, худощавая, в одежде, которая скорее скрывала женские прелести, чем их открывала, но в ней было очарование. Он любил смотреть на ее слишком худые руки и на ноги в сандалиях, и на то, как она щурилась на солнце, чуть наклоняя на бок голову, и когда он видел ее в полупрофиль. Но, кажется, прежде всего, его притягивала в Александре женская сила, которой нет ни в одном мужчине. Это готовность одарять любовью и доверием даже после самых жутких событий, после степи, после насилия, после одиночества. Она была готова любить, наперекор бедности и неуверенности, сегодня, завтра и всегда. Несмотря на печаль и увечья, худые ноги и застиранное платье, она была прекрасна. А такой красоты ему в его жизни не хватало больше всего. Он видел силу, познал мощь, пережил радость, он побеждал, спасал, открывал, но все еще нуждался в красоте. «Мы живем в искаженном мире», — — говорила тетка. «Зло владеет гиеной и вкрадывается в нас. Потому, если ты видишь нечто прекрасное, то ощущаешь истинное чувство. Когда встречаешь доброго человека, то принимаешь это. Смотришь, прикасаешься, слушаешь. Пусть бы и всего четверть часа, пусть бы одну только вспышку света, пусть бы и единственную лишь беседу». Тетка была мудрой женщиной. Своими словами она выразила то, чему его учили эльфы, когда он был еще кадетом. Он должен был отправляться в жуткие места, в миры оглушающих пейзажей и ослепляющих звуков, встречаться с существами, которые нападают не только на тело, но и на разум и эмоции, на глубочайшие уровни бытия. А энергию, которая необходима, чтобы использовать защитную магию, нужно постоянно пополнять. Аккумуляторами ее были артефакты, зачарованное оружие, тренированные кони, слова боевых мантр, узоры татуировок, культурные коды, вера в Бога, если кто верил. Но подземным озером, из которого текли потоки силы, этим источником нанокадабр и коллектором воли был он сам, Каэтан Клобуцкий, найденный в западных кресах приемный сын Роберта. Потому что когда наступал решающий момент, когда Каэтан вставал в одиночестве против егеров, что пребывали в ауре парализующей силы черных, в дыре между планами, где таятся неизвестные чудовища, когда летели к нему клинки фаговых копий, когда били в него многоэтажные конструкты враждебных тавматургий, тогда оставался лишь он один, с мечом, клыком в руке, в защитной ауре с боевым криком. Он, его сознание. Воспоминания, его душа. Он шел во мрак и разруху, потому что не хотел, чтобы маленькие дети смотрели на смерть матерей. Он убивал егеров, потому что любил смотреть на людей, которые спокойно прогуливаются улицами городов. Он принимал раны, потому что хотел, чтобы такие девушки, как Александра, никогда уже не боялись. А чтобы у него была такая сила, он должен был наполнять себя миром. Людьми, разговорами, видами, чувствами, переживаниями, которые многие умники назвали бы наивными, теми, которые ты получаешь из картин, фильмов, книг, возвышенностью, которую иные глупцы зовут напыщенностью, тем, что появляется, когда слушаешь гимн, рассказы старых солдат или патриотические стихи, которые читает ребенок, счастьем, которого, согласно некоторым идиотам, не может быть, когда ты сидишь рядом с любимой женщиной, с другом или просто с хорошим, порядочным человеком. Обычная жизнь давала силу воинам королевства. Наконец, Каэтан увидел вдали Александру. Она шла под солнцем в сером, несколько свободном платье до колен, в сандалиях, которые открывали красивые лепкие стопы. Она шагала осторожно, словно неуверенная, должна ли тут находиться, разговаривать с чужим мужчиной, есть с ним мороженое. Каэтан остановился. Улица тянулась перед ним, по обе стороны стояли псевдосецессионные дома, серые здания с небольшими балкончиками, с каменными балюстрадами, с проемами дверей и с фигурами атлантов и русалок, что поддерживали своды. Множество окон были отворены, а стекла их заклеены красивыми картинами. Чаще всего Богоматери Виленской, украшены то польскими, а то белорусскими флагами. Порой были видны снимки папы и портреты святого Иоанна Павла. Приближался праздник Божьего тела. Вдоль домов тянулись узкие тротуары, отделенные от проезжей части еще более узкими газонами, на которых были высажены невысокие кустики барбариса. По центру асфальтированной улицы изредка проезжала машина, тут было немало велосипедистов. Александра приближалась, и он только сейчас заметил, что волосы ее собраны в хвостик, словно она сознательно открывала свои шрамы. Она улыбалась. Именно такой Каэтан и запомнил ее, даже после всего, что случилось позже. Она была красивой. Часть девятая. Они не доели мороженое. Маленький эсэмэсик прилетел к кофейному столику, серебристый дух, напоминающий феечку из сказок Диснея. Тихим голоском он удостоверил личность Каэтана, а потом влетел ему в ухо. Сообщение было коротким и простым. Установлено местоположение странных бункеров. Сейчас готовится исследовательская экспедиция. Каэтан может присоединиться к ней, если хочет. Он не обязан, но пригодился бы, поскольку в городе сейчас мало солдат, большую часть разведчиков оттянуло вторжение орд на севере. Он связался с Шернявским. «Езжай с нами, Каэтан!» «С нами? Если ты едешь, то и я отправлюсь, я ведь твой опекун». «И что на это, Анна?» «А ты как думаешь?» «Ты хочешь снова отправиться в степь, полковник?» «Не хочу». «Но если я пойду туда, то ты пойдешь со мной». «Да». «И что ты советуешь?» «Хорошенько упакуйся». «Я надеялся, что именно такой выбор ты и сделаешь, полковник». «Это ведь не я принял решение, а ты. Я сообщу Анне». «Сообщи». Часть десятая. Утром следующего дня Каэтан уже выходил, когда затрезвонил телефон. Он заколебался на миг, но решил, что это могут звонить из гарнизона, например, с информацией о смене места или времени выхода. Он поставил рюкзак на пол, чтобы еще раз проверить взглядом, все ли пристежки в нем на должных местах. К гарнизону ему в любом случае придется добираться трамваем, перемещаясь по городу, полному гражданских. В рюкзаке он вез оружие, исследовательскую аппаратуру, магический инструмент. Большая часть этих вещей была запакована в специальные защитные оболочки, но он все равно должен был их еще раз осмотреть. Рюкзак был сделан из полотна ленника, растения, привезенного на землю эльфами. В ткань были вплетены зачарованные волокна и даже два волоса короля. Рюкзак этот защищал содержимое от внешнего мира лучше, чем самый толстый сейф, и наоборот, защищал мир от своего содержимого. В нем было также куда больше предметов, чем можно было ожидать, но одновременно он оставался довольно легким. Хорошая эльфийская магия. Телефон зазвонил снова, Каэтан поднял трубку. «Слушаю». «Где ты?» — спросила Александра. «В квартире». «Можешь прийти за мной?» «Увы, не сейчас». «Можешь прийти за мной?» — повторила она, словно бы не услышав его ответа, а потом начала плакать. «Что случилось?» «Я очень, очень хотела бы, чтобы ты пришел». «Что случилось?» — повторил он громче. «Нашли Альберта?» «Нет». Сумела она еще простонать и снова зарыдала. Он посмотрел на часы, должен был уже выходить. «Аля, я не могу сейчас разговаривать». То есть он заколебался и заговорил громче. «Не могу разговаривать долго. Прошу, успокойся. Скажи мне, что случилось?» Она отреагировала на его крик. Может, это ее отрезвило, а может... И он почувствовал неприятное тепло от этой мысли. В ней проснулся старый инстинкт, страх маленького одинокого ребенка, который прячется от чужаков. Когда они кричат «слушай», а не то будешь наказан. «Да», — сказала она, помолчав секунду-другую уже спокойным голосом. «Аля, я бы охотно с тобой встретился, но не могу. Я как раз получил вызов в штаб», — соврал он. «Выхожу из дома». «Понимаю. Да, до свидания», — сказала она, но не положила трубку. «Аля, что случилось?» «Да, да». Похоже, это слово казалось ей наиболее соответствующим. «Соглашайся, подтверждай, кивай, может, ты что-то получишь, может, избежишь наказания, может, будет не так больно». Он знал это и из своего детства. Он снова посмотрел на часы. «Аля, у меня 5 минут. Я хочу, чтобы ты мне сказала, что случилось. Потом мне придется выйти. Но как только я вернусь, я приду к тебе. Ты понимаешь?» «Да». Он слышал ее дыхание. «Они снова это сделали. Намалевали мне на двери надпись». «Какую надпись?» «Ту же, что и когда-то. Сука. Короткая, правда? 4 буквы. В ней только 4 буквы. Она на двери. Красной краской». «Ты заявила в полицию?» «Каэтан, я только что ее увидела и позвонила тебе». «Ты очень правильно сделала, Аля, но теперь иди в полицию, не смывай надпись, иди в полицию, ты поняла?» «Я поняла», — подтвердила она, но без убежденности. «Когда ты вернешься?» «Не могу сказать, но через несколько дней». «Ты идешь в степь?» «Не могу тебе этого сказать». «Ты идешь в степь». На этот раз она не спрашивала, а утверждала. «Возьми меня с собой». Теперь уже он не сумел ответить сразу. «Аля, ты знаешь, что я не могу с тобой об этом даже разговаривать». «Я знаю степь, я пригожусь. Теперь мне уже некого ждать. Я могу туда вернуться». «Ты должна ждать мужа, Аля». «Я найду его там». «Нет, ты его не найдешь. Его найдет армия, или он вернется сам. Ты просто жди его». «Одна. Я снова одна». «Аля, я должен заканчивать разговор. Помнишь, что тебе нужно сделать?» «Да». «Аля, я дам тебе знать, как только смогу. Я приду к тебе. Ты мне веришь?» На этот раз ответ тоже раздался не сразу. «Верю». «До свидания, Аля. Ты должна пойти в полицию и заявить о преследовании». «Пойду, Каэтан, пойду», — сказала она тихо, а потом добавила что-то, чего он не хотел бы, пожалуй, услышать. «А ты возвращайся. Возвращайся ко мне». Она повесила трубку, а географ миг стоял с трубкой в руке, загипнотизированный низким механическим гудком, отмерявшим разорванное сообщение. В казарму он опоздал всего лишь на пару минут. Это не было проблемой, поскольку выход сдвинулся почти на час. Он бы успел ее проведать, если бы знал об этом. Часть 11. Каэтан надеялся, что на исходную точку его перевезут трансибом, как остальную часть группы. Но Шернявский пояснил, что это невозможно. 70 километров пути — это копье свободного мира, воткнутое в тушу тумана, самая насыщенная магией территория к востоку от Буга. Мощная нанокадабровая технология пронизывала сами рельсы и километровый пояс земли вдоль них. Она двигала колеса эшелонов, ускоряла рост защитных берез, пульсировала даже в словах работавших там инженеров. Каэтан с ключом перехода и клыком, со шрамами от ран, нанесенных черными, с мантрами, которые он бесконечно произносил в подсознании, привел бы к сбоям, которые могли оказаться опасными и для него самого, и для трансиба. Потому он не увидел собственными глазами две серебристые ленты рельсов из стали и мифрила, вручную откованных эльфами. Шпал, покрытых волшебными рисунками так, чтобы специальные декодеры на осях вагонных колес считывали их по одному, когда поезд двигался со скоростью в несколько километров в час, и иначе, когда скорость увеличивалась, обеспечивая необходимую на данный момент защиту. Насыпи из миллионов камней, на каждом были вырезаны имя и фамилия человека, жившего до затмения. Американцев, европейцев, австралийцев, иранцев, филиппинцев, японцев. Несколько суперкомпьютеров в Польше и в Штатах все время занимались считыванием старых интернет-источников в поисках новых данных такого рода. Он не увидел радужных туннелей, встающих над рельсами, разорванных и клубящихся стен тумана, который наползал сверху, желая поглотить трансиб, покрыть его своей краснотой, погрузить в ржавые клубы. Не встретил солдат, железнодорожников и первых поселенцев, которые постоянно жили вдоль железной дороги, как двухмерные существа, которых описывают в учебниках по геометрии, что на практике могут перемещаться исключительно в одной плоскости, вдоль рельсов. Не мог подивиться мощному мосту над пересохшим Днепром, конструкции более нанокадабровой, чем материальной, который в полной мере материализовался только перед приближающимся поездом в результате магической активности машиниста и экипажа кочегаров. Каэтан не противостоял ни одному из привоев, отростков псевдотайги, многомерного корневища, что выгрызало из-под земли железнодорожную насыпь, а порой выходящего на поверхность и перелицовывающего людей наизнанку, а иногда и на большее число сторон. Не узнал он и рыцарей из ордена неогуситов, исключительно из потомков чешских солдат, что сражались в Сибири в начале 20 века и которые принесли клятвы трансибу. Не останавливался под семафордитами, расставленными на ключевых местах трассы ажурными башнями почти полукилометровой высоты, которые замеряли агрессивность тумана. Семафордиты передавали информацию вдоль путей, посылая в небо снопы разноцветных фейерверков, что складывались в узоры, которые были в силах понять лишь немногие, сильно измененные магией люди. Некоторые утверждали, что на самом деле те были живыми существами, доставленными на Землю эльфами из чужого плана, который некогда уже сталкивался с туманом, и что башни эти — разумные существа. Миновала Каэтана необходимость омовения святой водой, выйдя он в каком-то из дальних гарнизонов. и обязанность ходить в специально разработанном НАСА скафандре, в каких жили все люди в самом конце пути, там, где под защитой сильнейшей магии рыли в тумане нанокадабровый туннель, укладывали очередные отрезки рельсов и отбивали нападения страшнейших из чудовищ степи. Бронированный УАЗ доставил географа и Шернявского на место сбора, где их уже ждали две росомахи, три грузовика, везущие топливо, оборудование, припасы и люди, в том числе с десяток-полтора кавалеристов-балаховцев. «Это больше выглядит как боевой патруль, чем научная миссия», — проворчал Каэтан Шернявскому. «Но ведь это не удивляет тебя, поручик-географ?» «Нисколько, полковник на пенсии», — улыбнулся он. «Но на Западе именно я умничаю. А тут нам пригодился бы какой-нибудь Оссендовский. Жаль, что он мертв». Шернявский внимательно посмотрел на него, а потом улыбнулся. «А почему ты говоришь об этом с такой уверенностью?» К полудню они отправились на восток. Часть 12. К бункерам они добрались вечером седьмого дня пути сквозь туман, который принял сейчас образ степи. Бункеры они ощутили издалека. Щиты индивидуальных судьбусолей покраснели, ринграфы начали вибрировать, а реевшие до этого момента на ветру флажки опали. Каэтан увидел, как начинают светиться нанокадабровые конверты вокруг его ладоней. Конь тихо заржал, был недоволен, что ему приходится идти в то место, которого он боится. Они откорректировали направление движения и через три четверти часа, продравшись сквозь густую траву, увидели первый объект. Сразу же отступили, чтобы тот не находился в зоне прямой видимости. «То, чего ты не видишь, не видит и тебя», — проворчал Шернявский, но без особой уверенности. Эту точку зрения не разделяли и разведчики, поскольку сейчас же принялись ставить систему временных укреплений. Те не производили серьезного впечатления, состояли из шестиугольной ширмы, на стенах которой длиной 10 метров и высотой 2 были нарисованы иконы. В каждом углу, на торце, подпирающий материал жерди, поставили сборную конструкцию. Малый купол с медным колоколом. Вокруг ширмы расставили несколько десятков узких свечек. Командир миссии капитан Удалов обошел лагерь, бормоча что-то под нос, а потом щелкнул пальцами, и все свечки одновременно загорелись желтым светом. Каэтан услышал тихий шепот, который шел из-под земли. От ширмы вдруг пришло резкое дыхание ветра, почти горизонтально положившее траву. Кони заржали, а Каэтан машинально заслонил рукой глаза, но остальные солдаты приняли обряд спокойно. Начали вводить коней внутрь охраняемой сферы. «Посмотри!» — Шернявский присел и коснулся пальцами земли. Каэтан сперва не понял, о чем он говорит, но уже через секунду заметил и он. Земля под ногами людей начала изменяться. Красноватая сухая скорлупа размякла и одновременно теряла рыжий оттенок, становилась темно-бурой, почти черной. Вскоре вокруг ширмы появился широкий пояс жирного чернозема. «Вырываем родную землю у тумана», — объяснил Шернявский. «Знаю, я читал об этой процедуре», — Каэтан кивнул. «Я могу не объяснять?» Шернявский обеими руками сильно уперся в землю, словно желая втереть ее в кожу. За несколько дней пути, через накопленные враждебной магией территории, ему нужно было насытиться консистенцией и запахом обычного мира. А может, и зачерпнуть из него силу. «Объясняй». Каэтан тоже присел, погрузил пальцы в липкий густой чернозем. «Говори обо всем, что считаешь важным и необходимым. Прости, если ты воспринял мое замечание как нахальное. Я не обижаюсь так легко, как тебе могло бы показаться. Я знаю, что ты специалист высочайшего класса, герой», — Шернявский улыбнулся. «Но это там, не здесь. Восток и Запад — два разных мира. Но оба убивают людей, и в обоих царит страх. Разве не удивительно, что это одна общая черта наших врагов? Ты имеешь в виду егеров и урков? Я имею в виду два космоса, два плана, которые влились в наш мир. Они разные, вероятно, враждебные друг другу, но оба несут нам погибель». «Погибели не будет, пока существуем мы, защитники!» Сильный голос Удалова прервал слова Шернявского. Каэтан поднял взгляд и увидел, что командир миссии стоит над ними со скрещенными на груди руками. С этой перспективы его стеклянный глаз казался как-то по-особенному выпуклым, почти выскакивая из глазницы. «Ну, парни, пойдемте в лагерь. Кони должны получить пищу, да и вам стоит закинуть что-нибудь в желудки». Они встали, отряхивая руки. И правда, остальной отряд уже исчез за ширмой, состоящими на страже рисунками святых с темными худыми лицами. Из-за материи доносились веселые разговоры и звон металлической посуды. «А бункеры?» — спросил Каэтан. «Поспешай, не торопясь, юноша!» Удалов покрутил ус. «Пусть сначала наш лагерь укоренится, усилится. С пустым желудком плохо исследовать туман, а что-то мне кажется, что ты в курсе, как оно — лазить с пустым брюхом. Пойдемте, у нас есть хлеб, сало и крепкий чай. Поедим, а потом займемся этой хренью». Патрули отправились в степь примерно через пару часов. Исследовали территорию в радиусе нескольких километров от лагеря. Нашли 4 бункера, точно измерили расстояние между ними, ввели данные в компьютер и начали обрабатывать информацию. Но не были найдены никакие математические зависимости между расстояниями. Объекты выглядели почти такими же, как в симуляции, которую Каэтан видел у Шернявских. Почти, да не совсем. Серая скорлупа вырастала из земли, как каменные шампиньоны. Эта ассоциация появлялась в рассказах многих людей. Диаметром они были 2-3 метра, в высоту чуть больше одного. Состояли из твердой субстанции, фактурой напоминавшей растрескавшийся бетон. Но она была куда тверже бетона. На ней не удалось поставить царапину ни железным ножом, ни алмазным буром. Не принесли результата и магические ритуалы, проведенные специалистами из отряда Удалова. «Может, это говно урковых драконов?» Один из солдат, мужчина постарше, с сухим носатым лицом, поднял руки, и все увидели его четырехпалые ладони. «В битве за первую заставу мы их видели. У них было по 2 головы, по 8 ног и 4 колеса. Они летали над землей и убивали нас. Может, эти драконы-людоеды так срут?» «Информация об урковых драконах не подтверждена, капрал Бобылин», — спокойно сказал Шернявский. «Вы видели тачанки, запряженные драками. Драки могут прыгать на расстояние до 30 метров. Вот это вы и видели». «Говори, что хочешь». Старый солдат даже не мигнул. Как видно, за долгие годы он не единожды слышал одни и те же комментарии. «Но я помню, что видел и что убило моих приятелей». «Но вы ведь победили! Крутые парни! Отстояли первый вокзал! Железная дорога отправилась в туман! А потому эти драконы не были такими уж страшными!» Удалов похлопал солдата по плечу. «Скажи это Илье! Скажи это Яну! Скажи это всем тем, кого мы даже похоронить не сумели, командир!» Бобылин еще что-то проворчал себе под нос и пошел заниматься своими делами. Примерно в тот самый момент Каэтан услышал крик. Вернее сказать, шепот. Можно ли орать шепотом? Можно ли кричать потихоньку? До этого момента он думал, что навряд ли, и все же отчетливо это услышал. Где-то на границе тишины, далекий, сдавленный расстоянием, и все же страшный, ужасающий, колющий мозг иглой жути и боли. Другие тоже это услышали. Громче «Прошу!» Солдаты были профессионалами, отреагировали почти моментально, потянулись за оружием, запустили защитные инкантации, развернули флажки с орлом и погоней. Прикрывая один другого, принялись отступать в сторону лагеря. Удалов отдавал короткие приказы. Несколько солдат рванули в туман, чтобы прикрыть остальной отряд. Экипажи погрузились в транспортеры. В небо пошли ракеты, разбрызгивая защитные огни. Кровавые тучи над головами людей разошлись. Через пару мгновений они уже стояли под чистым синим небом. Зашипела выжигаемая светом обычного солнца красная трава. Это не расстояние приглушало крик. Не дистанция подавляла нотки боли, вырезала из голоса отзвуки жуткого страдания. Все громче. «Я скажу!» Каэтан запустил свои охранные системы, но накадабры затанцевали вокруг, не выхватывая ни следа фагов. Но словно этого было мало, крик не умолкал, звучал все громче, и приглушало его не расстояние, приглушала его стена. Каэтан двинулся вперед, не обращая внимания на предупредительные крики Шернявского. Краем зрения он заметил еще, как перестраивается защитная ширма вокруг лагеря. Она росла, уплотнялась, выпускала в землю крючковатые отростки. Колокола били, а тонкие белые свечи засияли ярким сиянием. И тогда же упал первый солдат. Рухнул лицом вниз, выпустив оружие и прижимая ладони к ушам. К нему кинулся санитар, но прежде чем успел наклониться над ним, рухнул на колени второй солдат, закричал: «Тише! Сделайте это тише!» Но голос его не пробивался сквозь жуткий растущий скулёж, переходящий в жалобный писк. Каэтан бросился к бункеру. Он был не один. Удалов, Бобылин и еще двое солдат, чьих фамилий он не знал, пытались окружить каменный шампиньон, растянуть вокруг него изоляционные чары. «Больно!» Крик плыл именно оттуда, изнутри бункера, из закопанного в красную почву бетонного саркофага или, скорее, из камеры. А вместе с воплями текли и прочие раздражители. Смрад кала и мочи, гноя и крови, липкость влажных стен и давящая духота, темнота, проницаемая только вспышками туманного света, а в ней некая форма, скорченная и свернутая. Форма эта кричала. А потом все исчезло и утихло. Каэтан увидел Удалова, который упирался ладонями в бункер, его солдат, гладящих серую поверхность, словно бы лаской они пытались успокоить чудовище. Потом почувствовал, как по шкуре его поползли мурашки. Там, где конвертеры не сумели полностью нейтрализовать магию тумана, коллапсировавшую при встрече с нанокадабрами. Тишина. Небо снова затянуло краснотой. Крепость же опять сделалась утлой ширмой. Свечки спокойно горели, солдаты медленно поднимались с земли, крестились по-католически, либо по-православному, ставили на предохранители оружие. Удалов открыл глаза, оторвал ладони от серой поверхности. «Мы прикрыли это, братцы, все нормально», — обратился к своим людям. «Но там внутри оно продолжает кричать». «Магия?» — спросил Шернявский. «Человек, полковник». «Страдающий человек», — ответил Удалов, глядя над их головами в туман, где стояли еще три бункера. «Или его воспоминания. Тень. Тень». «Это ведь не все, верно?» — Каэтан шагнул к солдату. «Не все, юноша. Мне кажется, хоть я и не уверен, что некогда я знавал этого человека». Он обернулся к своим людям, все еще стоящим вокруг бункера. «Это не говно дракона, Бобылин, но святым Георгием клянусь, я понятия не имею, что мы здесь услышали. Нам нужно сообщить в штаб». Часть 13. Связь в тумане всегда проблемна. Радио тут обычно не работает. По крайней мере, ты не можешь быть уверен, что сможешь им воспользоваться. Легче всего послать людей, но это ослабляет отряд, да и в степи лучше перемещаться большими группами. И тут неплохо пригождаются коты. Они без проблем находят дорогу домой, словно бы магия этой территории вообще на них не влияет. Они могут принести весть. Но на котов в тумане постоянно идет охота. Как сейчас, например. Выпущенный солдатами кошак, бурый, с длинными белыми усами и жесткой торчащей шерстью, мчался прямиком к новому Бобруйску. К покрытому охранными знаками ошейнику у него был прикреплен мешочек с флешкой, на которой находились закодированные записи о бункерах, их точное расположение, подробный рапорт Удалова, несколько гипотез, высказанных разведчиками, и просьба о поддержке. Сознание кота нельзя надолго изменить при помощи магии эльфов, но его можно форматировать, придать ему приоритеты, заставить выполнять задания. В определенном смысле усилить его и развить. На Западе повсеместно используется анималгия для создания симбиоза между кавалеристами и лошадьми, следопытами и псами, а также для разведения боевых птиц и защитных пчелиных роев. На Востоке изменяли исключительно котов, потому что другие животные были подвержены мутациям и болезням, связанным с микшированием нанокадабр и приливов тумана. С самого начала войны союзники теряли целые эскадроны кавалерии, сотни прекрасных боевых коней, чьи тела пожирали новообразования выродившихся кадабр. Коты лучше справлялись с этой угрозой и умели вылизывать из организмов вредные заклинания, по крайней мере, на некоторое время. Кот бежал в город, но по его следу шли враги. Красный туман изменяет людей, вытравливает из земли животворящие субстанции, мутирует растения. Касается энтропией и уничтожением покинутых людьми домов, вычищает до белоснежности страницы книг, оставленных в библиотеках, отравляет либо высушивает реки. Туман хватает и животных, пронизывает их тела, замещает ткани своей субстанцией, заставляет служить себе, создает новые виды и альтернативные эволюции. Драков, дефеликсов, собакубов и сотни прочих видов, исследованных и описанных специальными научными батальонами, которые сопровождают любое большое военное подразделение. И именно собакубы шли по следу кота. Были они почти метр высотой и примерно такой же длины, и были у них стройные, трехсуставчатые лапы и узкие тела. Рыжая, короткая шерсть росла на них от шеи до хвоста, который заканчивался ядовитым шипом. Лысые головы более всего напоминали морды бульдогов, но не было доказано, что собакубы выведены именно из этой породы. Короткие треугольные уши, плоская морда, мощная челюсть с клыками, похожая на пасть акулы. Только глаза у них и остались собачьими, круглые, желтоватые, с черной капелькой зениц. Взгляд Азора, что просит хозяина дать ему еды или приносящий ветку для нового броска. Когда они заметили кота, то морды их стали меняться, сбоку выросли усы, становясь все длиннее и толще, начиная завиваться к носу, соединяться в корзинку, которая чем-то напоминала намордник. Вились, будто щупальца полипа, готовые прижаться к жертве и высосать из нее все тепло. Только потом собакубы подкреплялись этими замороженными в лед телами. Есть люди, которые могут убивать собакуба так, чтобы на несколько секунд перед смертью вернулся пес, скулящий, лижущий своему убийце руки, ожидающий приказа. Но большая часть охотников и солдат не выносили этого момента и старались застрелить твари в их нынешнем виде. Собакубы гнались за жертвой. Двое заходили с боков, третий гнался сзади. По степи пошел вой. На зов этот откликнулась трава, заостряя свои края, на шерсти кота появилась кровь. Отреагировала земля, размякая под лапами посланника так, что те начали вязнуть в сыпучей пыли. Послушался воздух, разряжаясь и разогреваясь, чтобы отобрать у беглеца последние силы. Кот понял, что не сбежит. Остановился, сжался, распустил шерсть. Собакубы шли на него с трех сторон, порыкивая и напружинив хвосты. Кровь капала из их пастей, будто слюна. Гонец не был новичком, таких не брали в военную переделку. В своей жизни на крышах он провел десятки поединков, хоть и никогда с такими опасными врагами. Но он понимал, что единственная тактика, которая может принести успех, это внезапная атака. Это всегда был хороший метод против городских собак и других котов, даже если те не отступали, то, по крайней мере, давали время для бегства. Поэтому кот прыгнул на ближайшего собакуба, вздыбив шерсть и фырча, даже дотянулся до того когтями, разорвав край уха, но через миг уже лежал на земле, прижатый тяжелой лапой, белые зубы уже стискивали его голову. Кот отчаянно мяукал, драл глотку и тело врага, но, похоже, это мало помогало. Остальные твари смотрели на схватку своими большими собачьими глазами. Вдруг они заскулили, погнали в степь, а через миг следом за ними бросился и третий их сотоварищ. Гонец жалобно мяукал от боли и страха, нервно лизнул болящий живот, а потом, как оно бывает с котами, вернулся к своим делам, побежал к новому Бобруйску. И потому не увидел человека, который несколькими секундами позже оказался почти в том же самом месте, где разыгралась схватка. Пришелец был одет в слишком большой для него мундир из дембельского комплекта. Тот защищали многочисленные магические знаки, вышитые на одежде и намалеванные на шлеме. С отчетливым усилием человек волок на себе большой рюкзак. Худощавая фигура одиноко шла по степи.